Я с радостью съел и его. Я не скучаю по детству, но мне не хватает своего тогдашнего умения наслаждаться малым, даже когда рушится то, что внушительнее по значению, и больше. Я не мог управлять миром, в котором жил, не мог отрешиться от вещей, людей и событий, причиняющих боль. Но я черпал радость в том, что приносило мне счастье. Заварной крем на вкус был сладким и сливочным. Темные, напитанные влагой смородины в плотном пятнистом пудинге были терпкими и взрывались кислинкой в нежной губчатой мякоти. Возможно, мне предстояло умереть этой ночью. Возможно, мне уже не суждено было попасть домой. Но ужин был хороший, и я верил в Летти Хэмпсток. Наружный мир все еще ждал. Домашняя дымчатая кошка Хэмпстоков, не думаю, что я вообще знал, как ее звать, мягко прошла через кухню. Это напомнило мне о... «Миссис Хэмпсток, а котенок дома? Черный с белым ухом?» «Сегодня вечером нет», — сказала Джинни Хэмпсток. «Она ушла, бродит где-то. Все после обеда проспала на стуле в коридоре». Мне было жалко, что нельзя погладить ее мягкую шерстку. Я поймал себя на мысли, что хочу попрощаться. «Я думаю, если мне все-таки придется умереть сегодня...» — начал я, запинаясь. «Совсем не знаю, что собираюсь сказать. Наверное, я собирался попросить позволить мне попрощаться с мамой и папой или сказать сестре, какая-то несправедливость, что с ней никогда ничего плохого не происходит, что она живет припеваючи, в безопасности, под опекой, а я вечно попадаю в беду». Но все казалось неподходящим, и я вздохнул с облегчением, когда Джинни Хэмпсток перебила меня. «Сегодня точно никто не умрет», — твердо заявила она. Потом забрала мою пустую чашку, вымыла ее в раковине и вытерла руки о передник. Она сняла его, вышла в коридор и через несколько секунд вернулась. На ней было простое коричневое пальто и широкие темно-зеленые резиновые сапоги. Мне показалось, что Летти не так уверена, как Джинни. Но Летти, несмотря на возраст и мудрость, была девочкой. А Джинни была взрослой, и ее уверенность обнадежила меня. Я верил в них обеих. «А где старая миссис Хэмпсток?» — поинтересовался я. «Она прилегла», — ответила Джинни. «Годы берут свое». «А сколько ей?» — спросил я, не надеясь на ответ. Джинни только улыбнулась, а Летти пожала плечами. Я взял Летти за руку, когда мы вышли из дома, пообещав себе, что в этот раз не отпущу ее.